Глава сороковая. Страунг лично хотел расследовать дело и докопаться до правды. Хоть стражники, высокородные маги и вооруженные драконы старались взять на себя все хлопоты, но Страунг не отошел ни на шаг от пленников. Груди перепуганных сектантов он не уделил должного внимания, но вот чернокнижник с властителем были у него под особым контролем. Страунг лично возглавил процессию, следовавшую в тюремный замок. «Стоит ли утруждать себя подобными делами, сир?» Один из высокородных магов попытался перехватить инициативу. «Сейчас я могу довериться только себе», — строго выдал Страунг, смерив собеседника холодным взглядом. «Не помню, чтобы вы прежде проявляли рвение в делах государства. Так отчего сейчас вам менять свою тактику?» «Ого! Он решил поставить бездельника на место?» Стало ясно, что в замке пройдут глубокие зачистки, и все лентяи и тунеядцы будут лишены привилегий и права вмешиваться в государственные дела. Страунгу нужны были надежные помощники и верные высокородные маги, кому он мог бы довериться. Содержанцы Лациса были избалованы и непригодны для серьезных дел. Видимо, сегодня Страунг хотел проверить их на преданность и на готовность противостоять сильной магии. Магически сократив путь, мы добрались до тюремного замка в считанные минуты и остановились на площади перед ним. Какой зловещий замок! Он излучал негативную энергию и при этом магнитом притягивал к себе. Словно связь этого мира и моего родного держалась именно на существовании замка. Впрочем, это вполне могло быть правдой. Мне казалось, что тюремный замок был центром зла, будто в его чреве бушуют потоки черной энергии, способные уничтожить все живое. Меня даже передернуло. До такой степени мне было неприятно находиться здесь. Всполошенный лорд Рис, начальник замка, поспешно выскочил встречать высокого гостя. Его растерянность была настолько явственна, что мне его даже стало жаль. Привык протирать штаны у себя в кабинете, а тут вдруг такое нашествие высокопоставленных лиц. «Чего изволите, сир?» Бедолага был обескуражен. «Думаю, вы помните этих заключенных». Страунг подпихнул вперед двух подозрительных мужчин. Беспомощно протянул начальник тюремного замка. «Ну, да». Это прозвучало столь неуверенно, что стало ясно. Он ни разу не спускался в темницу, так что и видеть никого не мог, не то чтобы помнить. «Все ясно». Страунг понял бесполезность лорда Рисса, но не готов был отпустить его. «Проводите нас в темнице», — коротко велел он. «Вас?» Глаза лорда Риса полезли из орбит. «Всех вас? Или только заключенных?» «Всех», — отрезал Страунг. «Зачем же?» Лорд Рис стал задавать слишком глупые вопросы. «Вам не стоит туда спускаться». Он настолько старательно отговаривал Страунга спускаться, что зародил сомнения не только у Страунга, но и у многих других. Братья Адемины многозначительно переглянулись и подступили к лорду Рису. «Разве вы не слышали приказа повелителя?» Россиус строго посмотрел на начальника тюремного замка. Тот почему-то 100 раз изменился в лице, словно его поймали на чем-то постыдном, и теперь ему предстояло ответить за свои злодеяния. Что-то он темнит, этот лорд. Видимо, Страунг тоже пришел к такому же выводу. Кивком он дал знать Россиусу, чтобы тот лично следил за начальником и приказал своим драконам следовать за собой. Страунг ринулся вниз по лестнице стремительно, словно хотел застать там нечто такое, что скрывал от него лорд Рис. Я не могла остаться в стороне и бросилась за ним. Следом побежала Адемина и Колин. В периферии сознания я поняла, что Страунг не одобрит того, что мы увязались за ним, но было поздно. Мы уже увлеклись происходящим, и нас было не остановить. Лестницы тюремного замка становились все темнее. Сюда уже не проникал дневной свет, и мы ориентировались в свете факелов. Пахло сыростью и людскими страданиями. Этот замок всегда влиял на меня по-особенному. Помнится, эту часть замка мы с Маринкой, Гошей и Толиком облазили вдоль и поперек, прежде чем я умудрилась забрести в ритуальный зал. Он был налево от этих ступеней. Но сейчас прохода туда не было. «Стойте!» — окликнула я. «Что ты здесь делаешь?» — зашумел Страунг. До этого он был так увлечен, что не оглядывался и не заметил меня. «Сейчас же вернись наверх!» «Я останусь!» Мне бы не стоило перечить, но что-то внутри меня чуяло подвох. «Здесь?» Я ткнула пальцем в стену по левую руку от себя. «Находится тот зал, в котором проводились ритуалы!» «Ты уверена?» Страунг мигом забыл, что хотел отослать меня наверх. «Конечно!» «Леди Лина ошибается», — раздался сзади жалобный голос лорда Риса. Подталкиваемый Росиусом, он был вынужден идти с нами. «Не думаю. Страунг верил мне, а не блеющему ничтожеству». Страунг хлопнул в ладони, но стенка осталась на месте. Кивком он велел драконам выбить ее. Те махом навалились, но она была прочна, как мраморный монолит. Глаза лорда Риса воровато забегали. «Он что-то скрывает», — заметила я вслух. «А ну, подведите его ко мне, Росиус», — велел Страунг. Оказавшись лицом к лицу со Страунгом, лорд Рис настолько изменился в лице и побледнел, что еще чуть-чуть и грохнется в обморок. «Я не виноват! Не виноват, сир! Меня заставили!» — лепетал он и вжимал голову в плечи. «А теперь подробнее», — приказал Страунг, угрожающе свел брови к переносице. Обстановка накалилась до предела, пахнула опасностью.